Группа, закрыли книги, и все посмотрели на меня. Все это значит и Ковтун тоже. Вот так, спасибо. В связи с тем, что половина группы не справляется с текстовым модулем, назначаются дополнительные индивидуальные занятия в субботу после обеда. Являться на них будут те, кого я назову, с выученными на зубок параграфами. Завтра в субботу я жду на дополнительные занятия Бирюкова, Онищенко, Бочкову, Месковского. До звонка 30 секунд. У кого есть вопросы? Костя поднял руку. Женя Топорко, сидевшая рядом, почему-то покраснела. «Что, Коженников?» Костя встал, нервно пощелкивая шариковой ручкой. «У меня есть объявление». «Для меня?» — удивился Портнов. «Для группы?» «И для вас, и для группы», — Костя заметно нервничал. «Мы с Женей решили пожениться. У нас приняли заявление в местном ЗАГСе. Короче говоря, скоро будет свадьба, и мы хотим всех пригласить». Кто-то свистнул так, что задрожало стекло, кто-то зааплодировал. Аудитория наполнилась удивленным и одобрительным гулом. Сашка ловила на себя откровенно любопытствующие взгляды. Женя сидела очень прямая, красная, и смотрела на Портнова с вызовом, как показалось Сашке. И Сашка тоже перевела взгляд на Портнова. Ей вдруг подумалось, а что, если он запретит им жениться? Гул в аудитории постепенно стих. Развенел звонок, но никто не двинулся с места. Портнов стоял у доски, сунув руки в карманы джинсов, покачиваясь с носка на пятку и как-то странно, очень безмятежно разглядывая Костю и Женю. В аудитории воцарилась привычная тишина. — Спасибо, что поставили в известность, — ласково сказал Портнов. «Дело молодое, совет да любовь и прочие радости. Единственная тонкость, о которой я должен вас предупредить. Студентка, вздумавшая забеременеть до получения диплома, будет вынуждена сделать аборт по медицинским показаниям. Да, это не считая проблем с куратором». «Все ясно, молодожены». Женя покраснела теперь уже до свекольного оттенка. На глазах у нее выступили слезы. Сашка поймала себя на мимолетном удовлетворении. «Все свободны», — буднично сказал Портнов. «Самохина, останьтесь». «А почему?» — ни с того ни с сего, неожиданно для себя, очень громко и истерично выкрикнула Сашка. Взгляд Портнова и удивленные взгляды сокурсников заставили ее опомниться и поскорее взять себя в руки. «Потому что я кое-что должен тебе сказать», — все так же буднично сообщил Портнов. «Группа А, живее, вы опоздаете на физкультуру!» Широко распахнулась дверь. Сашка успела увидеть снаружи в холле Егора, который ждал ее. Он будет ждать, даже когда прозвенит звонок и начнется следующая пара. Нервно сжимая ручку сумки, Сашка смотрела, как однокурсники цепочкой вытягиваются из аудитории. Последним вышел Коротков и прикрыл за собой дверь. «Иди сюда», — сказал Портнов. Она подошла к преподавательскому столу, мысленно перебирая все поводы и проблемы, которые могли бы дать им с Портновым тему для разговора. «Вот что, Самохина, как залетают глупые девочки, знаешь?» Сашка втянула воздух, будто испорченный водопроводный кран. «А вам? Что за дело? А кто тебе будет давать советы? Мама? Папа? Дай-ка руку». Твердыми пальцами он взял Сашкино запястье, поддернул рукав ее свитера и налепил на тыльную сторону руки чуть ниже локтя переводную картинку, фальшивую пляжную татуировку, улыбающуюся мордочка размером с копеечную монету. Сашка выдернула руку, уставилась на картинку. Та прилипла прочно, будто приросла. Мордочка, только что прозрачная, теперь наливалась желто-морковным цветом. «Это простейший тест. Когда тебе можно, он зеленый и желтый. Когда он красный, тебе категорически нельзя, и не говори потом, что тебя не предупреждали». Сашка перевела взгляд на Портнова. Тот, откинувшись на спинку стула, протирал очки подолом клетчатой рубашки на выпуск. «Свободно, Самохина, иди, твой мальчик тебя заждался». Портнов обнажил в ухмылке зубы. Уже выходя, Сашка позволила себе хлопнуть дверью. В последний момент решимость пропала, но хлопок какой-никакой все-таки получился. Бегая на физкультуре по кругу, наклоняясь и приседая, бросая мяч в кольцо, Сашка вернула себе подобие душевного равновесия. Костя женится на Топорко? Прекрасно. Разве не она, Сашка, подала ему хороший совет? Дело молодое, как говорит Портнов. Зеленую рубашку Егора она не сняла даже на физкультуре. На правой руке под рукавом едва чувствовалась наклейка. Отрабатывая баскетбольную передачу под руководством Дим Димыча, Сашка призналась самой себе: Портнов прав. В свои 18 она была непростительно инфантильна и несведуща в бабских вопросах. А мама далеко. Не с Лизой же о таких вещах советоваться. Но с другой стороны, Портнов, как он догадался, что ему за дело до Сашкиной личной жизни? Но и Лиза ведь догадалась. А Сашка и Егор ничего не скрывали. Наоборот, они выставляли свою любовь на показ. Зеленая рубашка Егора начала ее стеснять. Костя и Женя сидели на скамейке бок о бок, как воробьи на проводе. Вот к ним подсела Аня Бочкова, что-то быстро говорит, смеется. Сашке показалось, или говорят о ней, о них с Егором. Мяч глухо ударился о баскетбольный щит, прокатился по краю кольца и вывалился наружу. Костя выбрал свою судьбу, а она, Сашка, выбрала свою. Это тем более бессмысленно, что до зимней сессии остается без малого 3 месяца. Очередное занятие со стерхом обернулось кошмаром. Сашка не выдерживала напряжения. Чужая тишина лезла в ее душу, и горбун был на стороне этой неслышной, липкой, тяжелой твари. Сашка больше не пыталась впустить ее и не пыталась отторгнуть. Она зависла, будто сведенная судорогой между 2 пропастями. Ей казалось, что занятие длится много, много суток. Наконец стерх покачал головой и снял с нее наушники. — Саша, ничего, не надо падать духом. Не надо падать духом. Он уселся за стол и долго молчал. Сашка, мокрая и едва живая, смотрела за окно на улицу Сака и Ванцетти, но видела только свое отражение в стекле. Стемнело. Стерх всегда ставил ее фамилию последней в списке индивидуальных занятий. «Возможно... нет. Мне нужно посоветоваться. Идемте, Саша». Индивидуальные с Портновым еще не закончились. Когда Стерх открыл дверь 38-й аудитории, Сашка увидела Лору Онищенко, стоящую посреди аудитории, упершую неподвижный взгляд в стену напротив. Лора никак не отреагировала на появление новых людей в аудитории. Напряженная, с выпученными глазами, она выглядела одновременно смешно и страшно. Сашка отвернулась. Стерх кивнул Портнову. Тот жестом попросил обождать. Лора с шипением втянула в себя воздух и закашлялась. — Сейчас начнем еще раз, — холодно пообещал Портнов. — Готовьтесь. — Я работала. — У меня еще есть надежда в этом убедиться. Минута у вас есть. Выйдите и сосредоточьтесь. Лора вышла, не поднимая глаз. Портнов перевел взгляд с Сашки на Стерха и обратно. — Проконсультируй, — коротко попросил горбун. Портнов протер свой перстень краем свитера, кивнул Сашке, та подошла, острый луч, острее, чем обычно, полоснул ее по глазам. — Не катит, — сказал Портнов. — Вряд ли. Стерх вздохнул. — Ну, хорошо. Допустим, ты прав. — Неделю еще можно покуражиться, — пробормотал Портнов, будто раздумывая. — Но я бы перестроил сейчас. — Понятно, — сказал горбун. — Сашенька, будьте добры, поднимитесь в 14-ю, я сейчас приду. В коридоре 4-го этажа было почти темно. Сашка нащупала выключатель, вошла в аудиторию, уселась на свое место и улеглась головой на стол. Казалось, прошла секунда. Сашка вскинулась, как от толчка. — Спите? — Конечно, вы ведь не досыпаете. Сашенька, я ошибся в вашем профопределении. У вас другая природа, другая судьба, а я обманывал себя и вводил в заблуждение вас. Жаль. Ну, ладно, не будем об этом. Вот что попробуем сделать. Отложите плеер, не прикасайтесь к нему больше. Мы попробуем другой подход, совершенно другой. Форточка, чуть приоткрытая, впускала запах дождя и шелест последних листьев. Там, где над деревом светит фонарь, листья живут дольше. Сашка заметил это еще в прошлом году. «Я дам вам...» — Николай Валерьевич рылся в своем черном дипломате. «Я дам вам вот такое пособие». Он вытащил и положил на стол альбом в мягкой обложке, форматом похожий на глянцевый журнал, но совершенно черный. «Мы можем попробовать прямо сейчас? У нас еще есть время. Возьмите, Саша, откройте на первой странице». Она послушно открыла альбом. Внутри не было ничего, кроме черных, как старинная копирка листов. Сашка потянула носом. Ей показалось, что она слышит запах типографской краски. В черном-черном городе на черной-черной улице стоит черный-черный дом. Кто-то, может быть, улыбнулся бы. Но не Сашка. «Страница 2», — сказал Горбун. «Фрагмент номер 1. Вы видите в центре его 3 белых точки. Видите?» Сашка кивнула. Картинка выглядела, как известное произведение Малевича, подпорченное 3 каплями белой масляной краски. «Внимание, Саша! 3 точки — это якорь для вашего взгляда, для направления ваших мыслей. Вы должны смотреть очень внимательно, задержав дыхание, медленно считая про себя до 10. Сделайте сейчас, а я проверю». 3 белых точки казались 2 глазами и круглым ртом. Ни о чем не думая, а только ожидая конца занятия, Сашка набрала в грудь воздуха и перестала дышать. 1, 2, 3. 3 точки ринулись ей навстречу, оказавшись прожекторами поезда в тоннеле. На мгновение возник пейзаж, объемный, четкий. Сашка увидела арочные мосты, проникающие друг в друга, далекие зубчатые горы, тоннели, похожие на переплетенные сухожилия. Ей не хватало кислорода. Очень хотелось вздохнуть, но почему-то было нельзя. Сделалось совсем темно. Потом перед глазами проявилась аудитория, преподавательский стол и горбун над открытым дипломатом. Сашка схватила воздух ртом, как ныряльщик, едва не захлебнувшийся, и задышала, то и дело сглатывая горькую слюну, а черный альбом лежал перед ней на столе, раскинув страницы, будто приглашая повторить опыт. «Да», — с сомнением сказал Николай Валерьевич, — «не совсем то, чего я хотел бы». «Но это уже работа, Саша. Это уже намек на развитие, пусть и скромный. Пожалуйста, возьмите этот альбом очень тщательно. Как только сумеете, поработайте с фрагментом номер 1. В идеале я очень хотел бы, чтобы вы довели задержку дыхания до 2 минут. На счет 120». «Я должна сдать этот зачет», — говорила Сашка вслух. — «Я должна сдать этот зачет!» И открывала альбом, выданный горбуном. Страницы были пронумерованы, черные поля, фрагменты были пронумерованы тоже, и только по номерам их можно было отличить один от другого. В центре каждого белели 3 точки, будто 3 звезды или 3 дырки на темной ткани. «Я должна сдать...» Бормотала Сашка и, задержав дыхание, фокусировала взгляд на 3 белых точках. 1, 2, 3, 4. Все сливалось перед глазами, а потом прояснялось снова. Из темноты проступали резкие странные очертания. Сашка видела город, острые пики крыш, пересечение линий проводов. Плоские существа, коричневые, как кофейная гуща, прыгали по ним, будто блохи по немытым волосам. Похожие на крестики, проставленные толстым коричневым фломастером в списке покупок, они подергивали ножками, изгибались и двигались рывками. Сашка не смогла бы объяснить, почему ей так омерзительны эти существа, но всякий раз при их появлении передергивалась от годливости. 31, 32, 33. На счет 60 коричневые крестики-насекомые замечали, что за ними наблюдают. Они видели либо чуяли или Сашку, они подбирались ближе к самым глазам, а она не могла отдернуть голову. Позади на черном листе разворачивались графически четкие пейзажи. Горы, арки, дома и башни, прекрасный и жуткий город. Масляно блестела мостовая, как поверхность аспидно-черного кукурузного початка. От фрагмента к фрагменту отдаленный пейзаж менялся, наполнялся деталями, становился объемнее, но и кофейно-коричневых крестиков собиралось все больше. Они кидались на Сашку, как стая оголодавших клопов. Лишенная рук, не имея возможности дышать, она отгоняла их, как могла, напряжением, взглядом, иногда стонала над альбомом, приводя в ужас соседок по комнате. «Я должна сдать этот зачет!» «Ты сама на себя не похожа», — тихо говорил Егор. Сашка выучила его расписание. Каждый день она являлась в столовую, держа Егора за руку. Она переносила все его рубашки и свитера. Они целовались с ним при всех, будто в последний раз. Она бесстыдно изгоняла соседок из комнаты и занималась любовью с Егором, заперши дверь на ключ и на ручку от швабры. Потом Егор, натянув спортивные штаны, выскальзывал из комнаты и уходил к себе, а Сашка лежала целую ночь без сна. Она должна сдать этот экзамен или умереть. В конце ноября Костя и Женя расписались таки в ЗАГСе и сыграли студенческую свадьбу в маленьком ресторанчике неподалеку от института. Водка, минеральная вода, бутерброды с колбасой и сыром, бесконечные банки с солеными огурцами. Приглашены были все однокурсники, каждый мог привести с собой не более одного человека. Сашка привела Егора, Лиза не пришла совсем. На свадьбе Сашка впервые увидела мать Кости, рано постаревшую полную женщину, суетливую, с резким голосом, и подумала о Фарите Коженникове, который был мужем этой женщины и бросил ее. Или они расстались по обоюдному желанию? И еще ей не давала покоя одна мысль. Как Костина мать не замечает, не видит, что с институтом, где учится ее сын, не все в порядке? Или если взглянуть со стороны подвоха, не разглядеть? Сашка пыталась поставить себя на место этой женщины. Сын, которого иначе забрали бы в армию, перешел на второй курс провинциального вуза и женился на однокурснице. Все в порядке, все естественно. На третьем курсе сын изберет специализацию, и его мать в шелковом платье, слишком плотно облегающем расплывшуюся фигуру, надеется, что он выберет экономический уклон. Сидя на коленях Егора, места за столом было предостаточно, но Сашке было важно именно так сидеть за Костиным свадебным столом, она думала о том, что на ее глазах полсотни молодых людей разыгрывают спектакль для единственной женщины. Все сидящие за столом, второкурсники, третьекурсники, даже первокурсник Егор, знали, что Костя никогда не станет экономистом, но играли свадьбу как по нотам. Произносились тосты, играла музыка, развощекий голосистый юморист, приглашенный на роль тамады, рассказывал анекдоты, иногда смешные, пел караоке и приглашал петь всех желающих. Сдвигались стаканы и рюмки, и Костина мать целовала новоявленную невестку, вытирала слезы платочком и желала сынуле счастья. Костя в новеньком черном костюме выглядел нескладным и напыщенным. Казалось, он ждет, не дождется, когда свадьба, наконец, закончится. Жене очень мешала тюлевая фата. Девушки в кулуарах обсудили платье и нашли его безнадежно провинциальным. Женя обиделась. В разгар веселья, когда пол дрожал под ногами танцующих, а в воздухе плотной пеленой висел табачный дым, Сашка с Егором, наконец, улизнули. В старом парке шел дождь, все листья облетели и лежали теперь под ногами зыбким слипшимся половиком. Сашка с Егором долго шли молча под одним зонтом. — Я думал, все напьются, — сказал Егор. — Нам Портнов пить запрещает. Что-то связано с этим метаболизмом. Снова замолчали. Дождь вкрадчиво постукивал по перепонкам зонта. — Сашка, давай сбежим вместе из института. — Что ты сказал? «Давай сбежим. Вдвоем. Заработаем денег или украдем, купим билеты на самолет. Разве они нас достанут?» Подсвеченные старинными фонарями летели сквозь ночь холодные капли. Сашка шла, вцепившись в его локоть, и думала. Если она завалит зачет стерху, а она его, кажется, все равно завалит, хоть по стенке размажься, что ей терять? Она помотала головой, будто пытаясь вытрясти из нее болезненные мысли. У Егора, насколько она знала, по специальности все в порядке. Он-то свой зачет сдаст. «Спасибо, что предложил», — сказала она. Они миновали алебастровую арку и вышли из парка на улицу Мира, откуда рукой было подать до Сакко и Ванцетти. На другой день, в понедельник, Портнов сдержанно поздравил молодоженов и тут же предупредил, что никаких поблажек в учебе им не полагается. «Медовый месяц переносится на каникулы. Кстати, где жить собираетесь? Квартиру снимать?» Костя промямлил что-то невразумительное насчет заявления коменданту общаги. «Семейную комнату вам дадут только после зимней сессии, когда появятся места. До того вертитесь, как хотите, с милым раем в шалаше. На этом торжественная часть закончена. Всем раскрыть книги на странице 63. Самохина, вы плохо выглядите». «Училась всю ночь», — негромко предположила Лиза. «Новые позы разучивала». «А хоть бы и так», — огрызнулась Сашка. «Тебе завидно, что ли?» Вернувшись со свадьбы, она всю ночь просидела над альбомом стерха. Слова Егора «давай сбежим» звучали в ее ушах то громче, то тише, затихали и возвращались, будто эхо в пустом колодце. Егор — первокурсник, он не пережил ни единой сессии, он ничего пока не понимает. Пусть его куратор Лилия Попова, она может быть добрее Фарита Коженникова, если здесь применимо слово «добрее», но Егор просто не понимает, что именно он предложил Сашке, бредя с ней по лужам под одним зонтом. Коричневые крестики насекомые будто специально дожидались, пока Сашка откроет страницу и сосредоточится над фрагментом номер 17. Сучая, перебирая лапками, кинулись в глаза, Сашка закричала, Вика с Леной проснулись, Лена заплакала от страха, а Вика молча взяла одеяло и подушку и ушла спать на кухне, на сдвинутых стульях. «Саша, что вам на сегодня задано? 21-й фрагмент? Вы работали?» Опять был понедельник. Накануне Сашка, как и обычно, звонила домой и разговаривала с Валентином. Мама делила свое время между больницей и домом. Роды предполагались 12 января. УЗИ показала мальчик, крупненький. Валентин был радостно взвинчен и сообщил Сашке, что коляску, кроватку и прочие необходимые вещи отправится покупать только после того, как все благополучно завершится. «Это суеверие», — сказала ему Сашка. «Это традиция», — фальшиво засмеялся Валентин. «Ну как ты, приедешь на каникулы на брата посмотреть?» Сашка пообещала. А сегодня с утра в институте вывесили расписание сессии. И Сашка узнала, что зачет по введению в практику для группы А второго курса назначен на 11. 11 января. Шел снег. «Я работала», — сказала Сашка глухо. «Николай Валерьевич, я работала. Честное слово, я все делаю, как вы говорите, я...» Сашка замолчала. Стерх поддернул рукав. На запястье у него на кожаном ремешке помещался вместо часов круглый металлический отражатель. «Ну, давайте посмотрим, Саша, в каком состоянии ваш внутренний мир». Резкий луч света, отразившийся на металле, заставил Сашку моргнуть. Горбун хмыкнул, закрыл браслет рукавом, провел ладонью по длинным седым волосам. Его обычно бледное лицо казалось серым. «Не очень хорошо, не очень. Что-то не так, Саша. Такое впечатление, что вы с помощью вашей недюжинной воли стараетесь избавиться от моего предмета». «Нет, я работаю. Честное слово, я все делаю». На голые ветки лип за окном красиво падал снег. Внизу по Сакко и Ванцетти проехала грузовая машина. «Саша, присядьте, пожалуйста». Она села за свой стол у окна. Над батареей поднимался дрожащий воздух, а из щелей тянуло холодом. Между стеклами рамы коротала вечность большая, дохлая муха. «Когда я увидел вас в первый раз, я просто обомлел от радости», — признался Горбун. «Мне показалось, у вас такой дар, редкий, ценный, невиданной силы и чистоты, а теперь я не знаю, что с вами делать. Ладно, еще зачет, пересдадите в конце концов, но ведь экзамен...» Сашка замотала головой. «Я не могу на пересдачу, у меня...» Она осеклась. Горбун поднял руку. «Я знаю, что вы не любите пересдач. Никто из вас не любит. Но экзамен тем и сложен, что пересдавать его нельзя только с одного раза, с первого, и до него осталось чуть больше года. Саша, ах, какая была надежда!» «Если я не способная, — прошептала Сашка, — может, я вам не нужна в институте? Может, я здесь лишняя? Может, меня по ошибке приняли в институт, и теперь меня можно...» Она замолчала, боясь продолжать. Потому что против воли вдруг увидела картину. Ее выпускают, а Егор остается здесь. Она может забыть Торпу, как страшный сон, и вместе с ней забыть и Егора. Стерх за преподавательским столом ссутулился, отчего его горб сделался больше. Сашке показалось, что он смотрит на нее с интересом, как будто идея, поданная студенткой, вовсе не так уж глупа. «Вот что, Саша... Сегодня в 6 часов. Подойдите, пожалуйста, в учебную часть. Кое-что обсудим». «Давай поженимся», — предложил Егор. Они сидели на горе матов в спортзале. Егор только что помог Дим Димычу установить столы для настольного тенниса. Девчонки-первокурсницы разбирали ракетки, и от стены к стене летала жизнерадостная пинг-понг. Сашка сидела, будто не слыша его. И только когда он готов был обидеться, на подобные предложения люди, как правило, хоть как-то должны реагировать, обернулась и очень внимательно посмотрела Егору в глаза. «Зачем? Разве нам плохо так?» Егор растерялся. «Ну как? Зачем? Зачем люди женятся?» Стучали теннисные шарики, целлюлоидная капель. «Сегодня в 6 стерх меня ждет в учебной части», — сказала Сашка. «И... что?» Сашка набрала в грудь воздуха и выдохнула снова. Ее надежда ни на что не опиралась, ни на что серьезное. Просто хотелось, страшно хотелось надеяться. «Если я вырвусь, то наверняка освобожу Егора», — думала Сашка. «Только выбраться. Только пусть скажут, мы ошиблись. В тебе нет таланта к нашей специальности. Поезжай домой». Сашка видела мысленным взглядом, как Горбун печально качает головой и говорит эти слова, и Портнов протирает очки подолом рубашки на выпуск. И она, Сашка, делает вид, что страшно удручена, идет и собирает вещи и возвращается домой. «А потом?» — спросил Егор. Сашка вздрогнула, как будто он прочитал ее мысли. «Что потом?» Егор положил ей руку на плечо. «Сашка, я тебя люблю. Я? После 6 ты ведь освободишься?» Сашка автоматически поддернула рукав спортивной куртки. Улыбающаяся рожица была ярко-красной, будто от сильного стыда. Сашка натянула рукав на ладонь, зябко поежилась. «Егорка, я ничего сейчас не знаю. Давай решим после». Ровно в 6 часов она стукнула в дерматиновую дверь с табличкой «Учебная часть», потянула ручку на себя и заглянула внутрь. Раньше она бывала здесь только один раз. В длинной комнате по-прежнему стояли диваны вдоль стен, вешалка с чьими-то пальто, но голого манекена, как в прошлый раз, не было. Здесь разговаривали Портнов и Стерх. Портнов курил, уже, по-видимому, не первую сигарету. Под потолком тянулись сизые пряди дыма. «Самохина, подожди», — резко сказал Портнов. Сашка вышла, прислонилась к стене, обхватила себя за плечи. Остановить фантазию не представлялось возможным. Стерх уговаривает Портнова отпустить Сашку, признать проф непригодной и отпустить. Сейчас она войдет, и ей велят написать заявление. В первый же день занятий на первом курсе Портнов сказал, что из института не уходят по собственному желанию. Но ведь не бывает правил без исключений. Не бывает. Они так рассчитывали на Сашку, и вот осечка. Разумеется, тяжело признавать собственные ошибки. Время шло, никто ее не звал. Сцена, в которой Портнов и Стерх отпускают ее на волю, прокрутилась перед глазами, будто кино, 5 или 6 раз, и стерлась, выленила, потеряла убедительность. Разве они дураки, чтобы вот так, до половины переработав Сашку, терять над ней контроль, дарить свободу? Она поверила в невозможное, как ребенок верит, что на Новый год ему подарят живого пони. Эти двое спорят, скорее всего, что теперь делать с Сашкой, каким путем ее негодный материал утилизировать. Подземный коридор уходил в полутьму. Справа и слева виднелись двери, обитые дерматином, а кое-где, наверное, кожей. Возможно, под этим коридором есть еще один и еще. Может быть, третьекурсники после зимней сессии, а также четверокурсники и дипломники живут и учатся в подземелье? А может, вдруг пришло и в голову, нет никаких 4-х и 5-х курсов. Может быть, переводной экзамен всего лишь жертвоприношение? Жертвы, подготовленные определенным образом, входят в актовый зал и больше никогда оттуда не возвращаются. Ей представился конвейер, вроде эскалатора в метро, тянущий третьекурсников один за другим на алтарь. В руках у каждого зачетка. Медленно опускается и взлетает истыканная шипами дубина. Еще живые, с переломанными костями, студенты скатываются с алтаря вниз, в мясорубку, и кровавые кляксы на страницах зачеток складываются в слова «Зачтено! 3! Зачтено! 5!» Распахнулась дверь учебной части. «Самохина, иди!» — сказал Портнов, выходя с сигаретой в коридор, и, ничего не прибавив, ушел в темноту. Сашка стояла, не шевелясь. Эти двое что-то решили. Возможно, ее, Сашку, отправят на экзамен прямо сейчас. «Саша!» — послышался изнутри голос Стерха. «Заходите, пожалуйста. Уже 7:15». Сашка вошла. Горбун закрыл за ней дверь. Он казался еще печальнее и бледнее, чем обычно. Горб, судя по всему, очень ему мешал. Расхаживая по узкой длинной комнате, Стерх то и дело нервно поводил плечами. Сашка остановилась у двери. Горбун, в последний раз пройдясь к окну и обратно, остановился тоже. «Значит так, Саша. Я только что говорил по телефону с Фаритом Коженниковым. Не пугайтесь, речь идет о том, чтобы вам помочь. Вы не справляетесь с учебной программой. Сессия на носу, время работает против вас. Фарид подсадит вас на колечко. Это единственный способ вас как-то поощрить, подтолкнуть. Но в целом все зависит, конечно, от вашей решимости, настойчивости. Что с вами?» Сашка молчала, ей было тяжело дышать. «Сашенька», — Горбун подошел с беспокойством, вглядываясь ей в глаза. «Да что ж вы? Испугались?» Он был выше ее на 2 головы, высоченный, в черном костюме, оттеняющем пепельное лицо. Сашка отступила. «Да вы не поняли, о чем я говорю. Это всего лишь временное кольцо, обычное дело, можно сказать, рутина. Сегодня 16 декабря, и завтра для вас будет 16, и послезавтра вы останетесь в этом дне столько, сколько нужно будет для работы. Я договорился с Олегом Борисовичем. Он разрешает вам не заниматься в этот день ни модулем, ни упражнениями. Только практика, только наше с вами занятие. Что в этом страшного?» «Но я не хочу», — сказала Сашка в панике. «А если я никогда не смогу? Я ведь даже не понимаю, чего вы от меня хотите, какого результата?» «Я хочу от вас честных усилий», — Горбун посуровил. «Как любой преподаватель, а когда появится результат, вы первая его заметите». Егора не было в коридоре. Сашка выбрела на парадное крыльцо института и остановилась. Без шапки, в расстегнутой куртке, вдыхая морозный воздух, выдыхая белый пар. На карнизе чистой ватной лентой лежал снег. Сашка набрала его в ладони и вытерла лицо. Мимо прошли 2 пожилые женщины, поглядели странно. «В городе нас считают наркоманами», — вспомнила Сашка. Ее жизнь съежилась, превратившись в один тяжелый, бессмысленный день. Так уже было однажды. Тогда сохранялась иллюзия, что Сашка по своей воле распоряжается временем. Я хочу, чтобы это был сон. Проснуться бы на раскладушке посреди лета 2,5 года назад. Проснуться бы. «Саня, наконец-то! Я думал, они тебя уморили!» По лице, залитый белым светом фонарей, шагал Егор. Под мышками у него были лыжи. 2 пары, новенькие, узкие, без креплений. «Смотри, что выкинули в спорттоварах! По смешной цене! Они старые, еще советские, но смотри, какие классные! Теперь знаешь такие, сколько стоят? Завтра куплю крепление, мазь!» «Почему же не утром?» — шепотом спросила Сашка. Егор удивился. «Утром? Что?» «Жаль, что ты утром их не купил». И она посмотрела на небо, на единственную звезду в прорехе белой тучи. Это был бы настоящий день. Они с Егором катались бы на лыжах, а потом он, раскрасневшийся, говорил ей: «Давай поженимся». Если из всей жизни выбирать один день для вечного повторения, почему не такой? Егор присмотрелся внимательнее. «Чего он от тебя хотел, стерх?» «Значит, сегодня кататься нельзя?» — спросила Сашка, не слушая. «Сегодня?» — Егор замялся. «Нет, это завтра. А сегодня идем ко мне?» Сашка закрыла глаза, прислонилась лицом к воротнику его куртки, глубоко вдохнула теплый воздух, пар от его дыхания. «Идем», — повторила, как в полусне. «Идем, Егорка». Утром она проснулась в своей кровати, едва живая, разбитая, и первым делом спросила у Вики, подкручивавшей локоны щипцами для завивки, какое сегодня число. 16-е, понедельник, — хмуро ответила Вика. — А если хочешь орать во сне, так иди и стели себе в коридоре. — Ага, — согласилась Сашка. Вика бросила на нее удивленный взгляд через плечо. В комнате ощутимо запахло палеными волосами. Первой парой была специальность. Сашка вошла в аудиторию последней за 5 секунд до появления портного. «Здравствуйте, группа! Самохина, на сегодня я вас отпускаю. Ступайте!» У однокурсников вытянулись лица. Сашка внимательно посмотрела на портного. До его разговора со стерхом еще почти целый день. Что он уже знает о том, что Сашку подсадили на колечко? Портнов кивнул ей, отвечая на незаданные вопросы, одновременно подгоняя. «Идите, Самохина, не отбирайте времени у группы!» Сашка ушла, вернулась в общежитие, достала черный альбом стерха и сконцентрировала взгляд на фрагменте номер 21. «Здравствуйте, Саша, как наши успехи?» «Никак». «Не надо так пессимистично. Будь я 18-летней девушкой, я никогда бы не отчаивался. О, нет! Вы работали с 21-м?» «Николай Валерьевич», — сказала Сашка, — «как вы это делаете? Если сегодня 16-е число, то вы еще не знаете, что случится вечером». Стерх рассеянно покачал головой. «Сашенька, вы ребенок, выросший в красивой и удобной комнате. Вы понятия не имеете, что находится за ее пределами. Вы думаете, что тиканье настенных часов — неотъемлемая характеристика времени как физического явления. Откройте альбом и вместе со мной попробуем обработать фрагмент 22. «Давай поженимся», — сказал Егор. Звенели целлулоидные мячики, прыгая на столах, ударяясь об упругое покрытие ракеток. Лариса промахнулась, проиграла и выругалась матом. Дим Димыч, проходивший рядом, сделал ей строгое внушение. Лариса бросила ракетку и ушла в раздевалку. «Неспортивно!» — пробасил физрук. «Саша, не хотите поиграть?» Сашка мотнула головой. «Ты что, не слышишь?» — Егор обиделся. «Я говорю, давай поженимся», — закончила Сашка с тяжелым вздохом. «Давай». «Похоже, что тебе каждый день кто-то делает предложение», — уязвленно сказал Егор. «Извини», — пробормотала Сашка. «Это все стерх. Знаешь, что? Ничего». Сашка взяла себя в руки. «Приходи сегодня ко мне», — сказал Егор. «Степки не будет. Мишу попросим погулять». Сашка взглянула на свою руку. Наклейка рожица краснела маковым цветом, но чего бояться, если завтра никогда не наступит? Хорошо, приду. Она проснулась в своей кровати, уже ощущая запах жженых волос. Вика перегрела щипцы и теперь ругалась, счищая с остального зажима прилипшие к нему оплавленные волосинки. «Через 20 минут звонок. Ты идешь на специальность?» «Нет», — сказала Сашка и снова закрыла глаза. Когда она снова открыла их, рядом стояли и Вика, и Лена. «Чего вам? Не боишься?» «Да ну их всех», — сказала Сашка и перевернулась на другой бок. «Здравствуйте, Саша. Вы работали? Давайте посмотрим». Сашка зажмурилась от резкого света в глаза. «Есть маленькая подвижка», — успокаивающе сказал Стерх. «Пока крошечная, но все-таки это работа. Работайте, Сашенька, не сдавайтесь. А сейчас сделаем вот что. Вернемся к первому фрагменту и медленно один за другим пройдем все по порядку. Садитесь поудобнее, сосредотачивайтесь, смотрите на якорь. У нас много времени, некуда спешить». «Только не говори, что нам надо пожениться». Егор хлопнул глазами. «Сань, ты чего?» «Разве ты не собирался мне сказать, что давай, мол, поженимся?» «Собирался», — тихо признался Егор. «Только почему ты злишься?» «Я не злюсь», — сказала Сашка. И про себя подумала. «Я схожу с ума». Костя вошел на кухню, когда она отливала холодной водой только что сваренное яйцо. Вокруг было полно народу, кто-то ел, кто-то пил чай, мыл посуду или просто болтался, но Сашке сразу стало ясно, что Костя ищет ее. И вот нашел. «Тебя сегодня не было на специальности. Что случилось?» «Надоело всем объяснять». Сашка вытащила яйцо из кастрюльки десертной ложкой. «Портнов разрешил мне сегодня не являться». «Портнов? А что такого? Я лучшая студентка на курсе, могу и отдохнуть немножко. Почему нет?» Она яростно колотила по яйцу ложкой, снимала скорлупу, будто вражеский скальп. «Что они от тебя хотят?» — тихо спросил Костя. «Что они опять с тобой сделали?» Сашка подняла глаза. На кухне громко работало радио. На завтра обещали потепление, снег, порывистый ветер. Сашка подумала, как это здорово — иметь завтра. Слушать прогноз погоды, составлять расписание, отрывать листки на календаре. Множество людей живут так изо дня в день и даже не осознают своего счастья. «Я в кольце», — сказала она Косте неожиданно для себя. «У меня все время один и тот же день. Они так сделали. Он так сделал, чтобы я научилась. Смогла для Стерха выполнить задание. А я не могу». Костя сел на табуретку, будто у него подкосились ноги. «Поэтому Портнов разрешил мне не ходить. Сегодня. Потому что у меня всегда сегодня». Костя долго молчал. «А как же, — сказал он наконец, — если я завтра приду в аудиторию, разве там не будет тебя? Завтра?» «Не знаю. Ты ведь не можешь сходить на день вперед, вернуться и сообщить мне, что там». Яйцо остывало на блюдце. Сашка опустила подбородок на сплетенные ладони. «Я все это тебе говорю, потому что завтра, то есть сегодня, с утра, ты все равно не будешь ничего помнить». Костя помотал головой, будто отказываясь принимать такую вероятность всерьез. «Да-да, все сначала. Будешь удивляться, почему меня нет на паре. Может быть, еще раз спросишь. А я что-нибудь придумаю. Не объяснять же каждый раз, каждый день до бесконечности». Костя двумя руками взлохматил короткие волосы, ожесточенно потер ладонью нос. «А что ты должна сделать для Стерха?» «Долгая история. Сначала он дал мне плеер и диск с треками. Не вышло. Тогда он дал мне альбом с черными картинками, и я морочусь с этим альбомом. Такое впечатление, что оно в меня стучится, стучится, стучится, а я не пускаю». «А оно хочет выломать дверь?» — тихо сказал Костя. У тебя было что-то похожее?» Костя огляделся. На кухне шумели, дымили, хохотали первокурсники. Не осталось ни одной свободной табуретки. «Идем куда-нибудь, где потише». Они прошли в самый конец коридора и, спрятавшись за широко распахнутой дверью душевой, уселись рядом на подоконник. «Стерх дал мне распечатку», — сказал Костя. «Такую, на ленте, длинную, вроде свитка. Велел читать вертикально, столбиками. Я начал, и похожая история случилась. Как будто ломится внутрь что-то чужое. Я закрылся, а оно бам, и дверь мою выломало. Или что там вместо двери? Вот. Потом это чувство гадостное исчезло, музыка слышится. Приятно даже. Стерх меня хвалит». Костя помолчал. «Все потому, что у меня воля слабая. У тебя сильная. Так просто не вломишься». «Он сказал, что я какая-то особенная», — пробормотала Сашка. «А потом, что ошибся, и я как все. Тебе что-то подобное говорил?» «Нет. Знаешь, как он мягко стелит. Очень хорошо, Костенька. На завтра вот этот столбик, что я пометил красным». «Костя очень похоже», — изобразил Стерха. Сашка невесело усмехнулась. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил Костя. «Подойди ко мне завтра, то есть сегодня, вот так же, и снова спроси, почему меня не было на паре?» Костя повернул голову. По его взгляду Сашка поняла, он думает, что над ним издеваются. «Я серьезно», — она потупилась. «Мне не с кем поговорить». «А Егор?» — Сашка задумалась. «Не о Егоре. Сейчас на стылом подоконнике, продуваемого сквозняками коридора, она впервые поняла, что этот день, прожитый начерно, никто не будет помнить, кроме нее. И еще разве что Стерха с Портновым, но их здесь нет, и им нет дела до Сашкиной личной жизни. А значит, она может говорить Косте все, что угодно, все спишется, все уйдет. Завтра утром Костя снова удивится и встревожится, почему Сашка не пришла на специальность. «Если бы у тебя был день, который никак тебе не зачтется, ни в какие ведомости не пойдет, что бы ты сделал?» «Ограбил банк», — пробормотал Костя. «Знаешь, был такой фильм?» «Да, я что-то помню. Мама вроде бы приносила кассету, и мы смотрели вдвоем, еще без Валентина. Я тогда не знала, не думала, что это случится со мной». По коридору прошла, шлепая тапчиками, Аня Бочкова. Остановилась в двери душевой. «Сашка, ты Портнова не боишься? Почему на специальность не ходишь?» «Мне разрешили, как лучшей студентке». Сашка мельком взглянула на Костю. Аня хмыкнула, вошла в душевую и закрыла дверь. «Донесет Женьке», — сказала Сашка. Костя ощетинился. «Что именно донесет?» «Уж найдет что. Но это не имеет значения, потому что завтра начнется все сначала, и все переиграется по-новому. Послушай, ты говоришь, у меня сильная воля, а я ни на что не могу решиться. Пройтись по институту голой, напугать англичанку крысой, утопиться в проруби. Вот какие у меня дурацкие мысли. И ведь они неосуществимы, потому что я должна и должна сдавать Стерху новые фрагменты». Он говорит, есть крохотная подвижка. 365 одинаковых дней, и крохотная подвижка превратится в маленькую подвижку. 10 повторяющихся лет, и мне разрешат сдавать первый зачет. «Сашка», — тихо сказал Костя, — «я твой должник. Давай я тебе помогу». «Как?» — в душевой приглушенно шумела вода. «Ты меня прости, что я тогда так сказала», — проговорила Сашка. — Я была не права. Костя молчал. Сашка неловко спрыгнула с подоконника. — В общем, спасибо за сочувствие. Но если я не пойду сейчас работать, то завтра, то есть сегодня... — Погоди, — сказал Костя. — Покажи, как ты работаешь для Стерха. В половине десятого вечера она вспомнила, что обещала Егору зайти в 9. Подумала и решила, что суетиться поздно. Все равно с утра Егор не будет знать, что она не пришла. Они снова усядутся на матах в спортзале, и Егор снова скажет ей «давай поженимся». Но почему ее с каждым разом все больше злит это предложение? Они с Костей сидели в Сашкиной комнате. Три белых точки посреди черного листа то налетали огнями поезда, то отдалялись, как созвездия на мутном небе. Сашка пыталась проработать фрагмент под номером 24, но всякий раз, досчитав до 70, обрывала попытку. «Я не могу понять, что происходит», — признался Костя. «Это как музыкальное вступление, которое все повторяется и повторяется, а самой-то песни нет. Может быть, если я сам попробую посмотреть на этот фрагмент, мне придут какие-то мысли. Хоть намек, хоть идея, как тебе помочь?» «Нет», — сказала Сашка поспешно, — «не стоит. Это чужое упражнение. Стерх убьет нас обоих». «Я могу поговорить с ним», — сказал Костя. «Со Стерхом». «Завтра». «Да». «А завтра будет поздно». Костя не сильно подергал себя за волосы. «Может, тебе стоит вернуться к этим? К трекам на диске? К плееру?» Сашку передернуло от омерзения. «Я думаю, Стерх был неправ, когда дал тебе альбом», — сказал Костя. «Ты считаешь? Может, будешь преподавать на его месте?» «Не смейся. Он психологически был неправ. Он решил, что проблема в диске, а проблема в тебе. Если он даст тебе распечатку, как мне, или тетрадь, как Женьке, все равно ничего не получится, потому что ты не хочешь». «Ты же видишь, я хочу, я на стенку лезу, так стараюсь!» Костя упрямо покачал головой. «Ты сопротивляешься, ты борешься за себя!» «Стерх точно так же говорил», — вспомнила Сашка. «Вы боретесь за себя в устоявшемся обличии. Две руки, две ноги». «Да, и ты права. А я вот не смог бороться». «Да, но ты живешь нормально, а я...» «Я живу нормально?» После этих его слов стало тихо, и в тишине прошло длинных 15 минут. Сашка не решалась заговорить. Костя, сын своего отца, внук своей мертвой бабушки, муж Жени Топорко, которая не стала менять фамилию, чтобы не быть Коженниковой. Костя, студент-второкурсник Института специальных технологий города Торпы. «Прости», — сказала Сашка. «Да и ты меня», — Костя сгорбился. «Я хочу тебе помочь, но у меня нет злости. Я ударил бы тебе», — он криво улыбнулся, — «но не могу тебя бить. Наверное, он прав». «Кто?» — спросила Сашка, заранее зная ответ. «Он», — повторил Костя, — «он обо мне очень невысокого мнения, знаешь. Я пытался раскрутить маму на разговор о нем. Как так вышло, что он стал моим отцом?» Костя в отчаянии хлопнул ладонью по подоконнику. «Как меня угораздило стать его сыном? Кто он вообще такой?» «И что сказала мама?» «Ничего. Она вообще не желает о нем говорить. У нее истерика начинается после стольких-то лет». «Как же она отпустила тебя в Торпу?» «А как твоя мама тебя отпустила? Наверняка нашлись какие-то резоны. У моей всю свою жизнь, сколько я себя помню, был бзик насчет армии. Будто бы ей цыганка нагадала или что-то в этом роде, что меня в армии обязательно убьют. Если она меня во дворе видела с деревянным пистолетом, такое начиналось!» Костя вздохнул. «Он сыграл на ее страхе», — сказала Сашка. Костя поднял глаза. «Он вообще играет на страхе. Моем, твоем». Сашка помолчала. Они сидели рядом, понурившись, почти соприкасаясь головами. «Я хотел бы, Сашка, когда-нибудь встать и осознать, что не боюсь ничего. Я устал». «От страха?» «Да. Каждую секунду». «И сейчас?» «Боюсь». «Чего?» «Завтра прийти в аудиторию. Что там на первой паре? Английский? А тебя нет. Тебя вообще нет в жизни, потому что ты осталась...» Костя не договорил. Сашка, повинуясь почти материнскому побуждению, положила ладонь ему на плечо. «Не бойся. Я постараюсь. Завтра ты придешь в аудиторию, я скажу тебе спасибо». Затопали ноги в коридоре, и дверь распахнулась. На пороге стояла не Лена и не Вика. На пороге стояла Женя, красная, как помидор, в махровом халате, с белыми от злости глазами.